О отдалении неприятеля не надобно думать, ибо для того весь поход его был, и ныне стал в тех местах, чтоб нам, что не есть сделать, от чего Боже сохрани, а смотреть, чтоб не отрезал. И то можно учинить, когда пойдете или на Брест, или меж Бреста и Пинска, и как можно скоро сперва пойти, чтоб зайти за реку Припять, которая зело есть болотистая, и там можно по воле к Киеву или к Чернигову идти. И так неприятелю никоим образом отрезать будет невозможно. А сзади, хотя и станет гнать, то не может вас догнать, ибо с пехотою невозможно, а с конницей не будет вам силен. К тому же надлежит не одной дорогою идти, то не будет ведать, куды сколько пошло, и не может разделиться неприятель. Сие же писание оканчиваю тем, что первого разлития вод, или и ныне будет возможно, конечно, не пропускайте, но с Божию помощью выходите, чем нас зело обяжете и удовольствуете. Противное же, если посему не учините и до травы стоять станете, то уже сие дело не за доброго слугу, но за неприятеля почтено будет. Пославшее это решительное приказание Огильве, на другой день, 13 марта, Петр сдал начальство над войском Меньшикову, на которого совершенно полагался, и отправился в Петербург в самом печальном расположении духа. 7 дней тому назад он писал Апраксину: «О здешнем писать после баталии саксонских бездельников нечего. Только мы с приближающимся Лазарем, днем Лазарева воскресенья, купно в адской сей горести живы, дай Боже воскреснуть с ним». Остановившись на несколько дней в Нарве, царь писал Меньшикову: «Пути моего было, кроме простоя, 5 дней и несколько часов, где, слава Богу, все добро, и от сего дня в 6 или 7 дней поеду в Петербург. Но токмо еще души наши на мытарствах задерживаются, о чем сам можешь рассудить. Боже, даруй воскресением своим радость». Из Петербурга 7 апреля писал к тому же Меньшикову: «Я не могу оставить от силы не писать к вам из здешнего парадиза, где при помоществовании Вышнего все изрядно. Истинно, что в раю здесь живем. Точию единое мнение никогда нас не оставляет, о чем сам можешь ведать, в чем возлагаем не на человечью, но на Божию волю и милость». Наконец, Бог дал радость. 24 марта, в самый день Светлого Воскресения, русское войско вышло из Гродно, воспользовавшись, как писал Петр, вскрытием Немана по мосту, заранее приготовленному, а 27 числа встретил его Меньшиков. Расчеты Петра оправдались. Карл более недели не мог преследовать русских вследствие вскрытия Немана, а когда шведы навели мост и перешли через реку, то русские были уже у Бреста. Дальнейшее преследование весною в болотистой стране было невозможно, и Карл, давший отдохнуть своим войскам на Волыни, отправился в Саксонию, чтобы покончить с Августом. Петр был в восторге, получивший известие о благополучном выходе своего войска из Гродно. «Мин брудер», — писал он Меньшикову 29 апреля, — «с неописанной радостью я господина старика от вас письмом получил, будучи во флоте у Кроншлота на корабле Олефанте, вице-адмирала, и той же минуты, благодаря Богу, со всего флота и крепости трижды стреляно. А каковы были сему радостные и потому шумны, донесет старик вам сам». Истину сказать, что от сей ведомости вовсе стали здесь радостны, а до того, хотя и в раю жили, однако всегда на сердце скребло. Лечение задержало царя в Петербурге целый май месяц. О бытие моем, то есть о приезде к войску, не извольте сомневаться, писал он Меньшикову 10 мая, ибо, конечно, в конце сего месяца поеду, а ранее того невозможно, ей не для гулянья, но докторы так определили, чтоб по пускании крови жильной, которая вчерась отворена, 2 недели на месте принимать лекарства, и потом тотчас поеду, ибо сама ваша милость видел, каково мне было, когда разлучены были от войска мы. О здешних поведениях сомневаться не изволь, ибо в рае Божие зла быть не может. Между тем, не зная еще о походе Карла XII на Саксонию, боялись, чтобы он не овладел Киевом. Меньшиков именем царским велел всему войску двинуться к этому дорогому для России городу. Огильви протестовал, требуя, чтобы пехота охраняла Киев и Смоленск, а конница разбросалась по рекам Припяти, Горыни, Стыри, Случи. Огильви жаловался беспрестанно царю, что Меньшиков похищает себе его власть. Петр молчал, Меньшиков распоряжался. Так, когда получена была в Киеве ведомость о взятии Астрахани Шереметьевым, Огильви не велел стрелять из ружья в знак торжества, а Меньшиков распорядился сам стрельбою. 25 июля Петр объявил, что вышним командиром над всем войском оставляет фельдмаршала Шереметьева. Огильви же дается 13 полков, именно ибо в условиях с ним постановлено, что он будет иметь всегда отдельный корпус, хотя и будет состоять под командой первого фельдмаршала российского. Наконец, Огильви был уволен в сентябре 1706 года. По этому случаю Шафиров писал Меньшикову: «Невзирая на все худые поступки, надобно отпустить его, Огильви, с милостью, с ласкою, даже с каким-нибудь подарком, чтобы он не хулил государя и ваше сиятельство, а к подаркам он зело лаком и душу свою готов за них продать». Меньшиков проводил время в Киеве не в одних ссорах с наемным фельдмаршалом. «Я ездил вокруг Киева», — писал он Петру 12 мая, — «также около Печерского монастыря и все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравится здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости. Но Печерский монастырь зело потребен, и труда с ним будет немного. Город изрядный, каменный, только немного недоделан. И хотя зачат старым манером, но можно изрядную фортецию учинить. Да есть чего держаться, потому что в нем много каменного строения и церквей. А в Киеве городе каменного строения только одна — соборная церковь да монастырь. Городовое основание великое, ежели его крепить, зело нелегок станет».